Мы всегда будем благодарить Господа за то, что всякое наше служение и всякий наш приход в молитвенный дом мы начинаем с молитвы благодарения Господу и с молитвы о благословении сердца нашего, потому что вот это основание, если оно заложено сильно и глубоко, оно даст приятный и глубокий плод в дальнейшие времена нашей жизни и, в частности, нашего разбора. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день действительно, как было подчеркнуто, но кто-то не посчитал, что находится здесь случайно, потому что у нас есть такое понятие «случайно», а у Бога случайностей нет. Я просто напомню очень коротенько. Библия дает анатомию этих случайностей. Что мы называем случайностью? Это то, что нами не учтено, это то, что нами не ожидалось, это то, что от нас не зависит совершенно. Мы называем случайностью. Но кто-то однажды сказал, если случайность следует за случайностью, то это уже закономерность надо искать. Это нечто то, что руководит нами, ну и мы просто не можем осмыслить всего этого. И просто я хотел бы сегодня эту мысль подчеркнуть. Я говорил и проповедь на эту тему, и неоднократно подчеркивал на разборах. Вы помните, как был погублен Ахав? Там интересно, один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лад. И он был очень ранен сильно, уже после умер. Но вы помните, что это не было случайностью. Хотя и Библия говорит случайно. Почему? Потому что от них это уже не зависело. И вы помните, как эта случайность была организована? Что на небе там был совет, кто пошел бы и склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. И Господь собрал ангелов, собрал служебных духов, и вынес вопрос, уже вопрос не поднимался, будет жить Ахава или нет. У Бога было решение, все, хватит. А вот как это сделать? Уже он советовался с ангелами. Вы помните, выступали духи, стояли по праву, по левую сторону, один говорил так, другой говорил иначе. А Господь слушал и ничего не говорил, выслушивал. И вдруг встал один дух и сказал, я пойду его и склоню, я выполню. Как? Он сказал, я выйду и буду духом лживым в устах всех пророков, я его увлеку. И Господь сказал, вот ты это сделаешь, иди и сделай так. И вы помните эту историю, это было пересказано царям, покуда они еще на войну не шли, но нет, не приняли всерьез и в расчет, они пришли на войну. И вы помните там, что там было? И действительно, царь израильский спрятался в одежду родового воина, а Иосафат оказался в одежде царской, он его, по сути дела, подставил. Потому что трудно было разобраться. А там было дано указание, что, значит, никого не трогайте, ни с кем не воюйте, а только с одним царем израильским. И когда увидели царские одежды на поле боя эти воины, то они подумали, что это Ахав. И потом, когда они приблизились, Иосафат сильно закричал, они, наверное, в лицо знали, смотрели, что то не тот, и поворотили назад, им никто не нужен был, потому что Богу нужно было только Ахава убрать, он уже дополнил меру беззакония, и помните, там дальше написано, один человек случайно натянул лук свой и ранил царя Израильского сквозь швы лад. Знаете, сколько там было случайностей? Случайно взял лук, случайно положил стрелу, случайно натянул, случайно развернулся куда надо и случайно пальцы отпустил. Это столько случайностей много. Оказалось, это не случайно. Поэтому и то, что мы сегодня имеем, и то, что мы сегодня будем слышать, это не случайно. Хотя, может быть, кому-то кажется, попал сюда случайно, может быть, даже не хотел. Может быть, даже и не желал бы быть здесь, но Господь определил на сегодняшний день, и Он прекрасно управляет нами, если даже мы с этим не согласны, если даже этого и не понимаем. Когда понимаем, это очень хорошо и, наверное, приятно, но тут вроде бы и особой мудрости и силы не надо. Сказал, да и пошел. А вот провести человека туда, куда надо, когда он даже не думает об этом, когда он даже не собирается быть там, и вдруг оказывается там. Вот это действительно нужно уже иметь власть какую-то и выше разума, и поэтому Господь так часто делает с нами в нашей жизни, и мы должны быть благодарны нашему Господу, потому что в нашей жизни случайности что? Не бывает. И есть, правда, неожиданное нами, непредвиденное, чего мы не ожидали, но ни в коем случае не случайности. И потому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы обратили внимание на некоторые положения Слова Господня, чтобы нам принять его и действительно потечь путем заповедей Господних. И сегодня брат Сережа читал, и он читал одно слово, вышло из его уст, и вот по этой теме «желание», потому что раб твой возжелал этого. И Писание говорит, он исполняет благами, кажется, 104-й псалом, то, что не буду называть, могу ошибиться, но буквально дословно процитирую, ибо он наполняет благами желание твое и обновляется подобно орлу юность твоя. Помните это выражение Священного Писания? Желание. Когда желания нет, то можно даже посидеть в собрании, когда другие будут что-то принимать, воспринимать, а у тебя нет желания, мысли будут обращены не так, куда надо, и сердце останется пустым. Хорошо было, и силы были, и здоровье было, и время было, и собрание было, все было, только одного не хватало чего? Желания. И это все было перечеркнуто, потому что не было никакого желания. Вот почему очень важно, чтобы Господь управлял нашими желаниями. А так написано, потому что Он значит, в нашем сердце формирует желания и так далее, и так далее, и так далее. И мы очень счастливы тем, что, несмотря на множество желаний, которые могло быть сегодня в нашем сердце, у нас одно желание преобладало, это желание быть здесь, на этом месте, и слушать Слово Господне, потому что не всегда так будет. Священное Писание об этом напоминает. И вот однажды, когда вообще с земли отнимется Слово Божие, люди будут ходить, искать его и не найдут, ну, а может, для кого-то личная проблема встанет, невозможно будет быть. Болезнь. Или что-то еще, или обстановка житейская, или еще что-то. Да мало ли что может встретиться на пути житейском, что помешает приходить вот так свободно и спокойно и слушать Слово Господне. Все может быть. Но на сегодняшний день Господь дал нам такую возможность, и ничто нам не помешало, чтобы быть сегодня на этом месте и слушать Слово Господне. За что благодарение Богу. И мы сегодня продолжаем читать и насколько можно исследовать Слово Божие, это послание к евреям. И я начну сегодня немножко назад, обращусь к 12 главе. Мы говорили о тех, кому приступили мы, и там пять живых существ называлось. Помните, я говорил, церковь первенцев, праведники Ветхого Завета, на что я обратил внимание, ангелы и так далее, и так далее, и так далее. Но я сегодня обращу внимание вот на что. Начиная с 26 стиха, которого глаз тогда поколебал землю. Речь идет о том времени, когда Господь через ангела давал закон свой, десятословие на горе Синае, когда вся земля дымилась и колебалась, весь народ был в страхе, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Это такое интересное выражение. Значит, колеблемое – это не совсем то, что Богу нравится, оказывается. Вот смотрите, я еще раз перечитаю. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемле Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить угодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Когда Бог творил все и сотворил все, Он сотворил его непоколебимым. Но почему все стало колебаться? Помните, земля колеблется, качается, как колыбель. Почему? Говорит, беззаконие ее тяготеет на ней, и она упадет, уже больше не встанет. И когда человек был сотворен вечным, он не сотворен был, чтобы умирать. Почему это все стало временным? Потому что грех появился. Появился грех. И Господь должен был думать опять о том, как сделать так, чтобы опять было непоколебимое. И, наверное, для Господа нет проблем сделать непоколебимым то, что материальное. У Него есть проблема с нами, живыми, которые уязвимы сегодня и колеблются. А почему колеблются? Грех мешает, вы это знаете все сами. То страх, то пристрастие к чему-то определенному, то еще что-то. И даже мы, верующие люди, давно верующие, и то иногда колеблемся, когда приходится делать какой-то определенный выбор. И вот почему Господь говорит, еще раз потрясу небо и землю, и так далее, и так далее. И для чего? Чтобы создать непоколебимое и вечное, которое никогда не будет колебаться. Поэтому все началось с человека, вообще-то не с человека, все началось с дьявола, который был помазанным херувимом, потом согрешил. Там все было нарушено. Ведь творение когда непоколебимо? Когда оно работает безотказно. И вы сегодня знаете, я не раз говорил про наши механизмы земные. Когда все работает безотказно, то никаких проблем нет. Но как только что-то начинает работать не так, как надо, уже начинается сбой. Уже мы чувствуем, что-то не совсем надо. И вот в это время случилось, так, когда дьявол согрешил, он оставил свое место, он сказал, что я пойду на небо, и на престол Божий сяду вместе с богами, с он богом. Вы знаете, он нарушил все. И стало все колебаться, был оттуда изгнан. И для того, чтобы никогда больше не было колеблемого, чтобы было непоколебимое, Бог своей мудрости начал действовать через человека. И что он сделал? Он его поселил на землю, чтобы он прожил на земле вот среди греха и научился сознательно отвергать грех. Вот ангелы, они никогда не жили во грехе. По сути дела, у них своя святость, но даже невинность, если можно так сказать. И Адам, он не был вот святой той меры, как он был невинным, невиноватым. Потом пришло время, согрешил, и оказалось, у него нет той святости, он поколебался. А когда уже грех вошел в человека, тогда уже все покатилось очень быстро. Я считал, правда, я по-своему считал, породословный, первый мир посуществовал всего 1555 лет. И был истреблен, потому что всякая плоть на земле извратила путь свой. Был истреблен потопом, потому что ничего надежного не было. Грех царствовал и свирепствовал. И у Бога сегодня есть план, чтобы было непоколебимое. А так как это случилось с живыми существами, с дьяволом сначала Люцифер назывался, потом с людьми, то вот эту сегодня единицу Бог и формирует, чтобы она была непоколебимая, чтобы имела святость свою. И не просто свою, свою это будет неправильно, а Божью святость стопроцентную. А для того, чтобы ее иметь, надо родиться на землю. И вы читаете в Священном Писании, что Царство Небесное приготовлено не для ангелов, оно приготовлено для людей. Ангелы есть, были и будут только служебными духами, которые посылаются на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. И помните, мы проходили и говорили, что придет время, когда Бог упразднит всякое начальство и всякую власть. Мы говорили о начальстве властях на небесах. И кто займет это место? Христос сочетается с церковью, потом покорится Богу, и будет Бог все во всем. И вот тогда будет непоколебимое. Поэтому и в сегодняшний день Господь допускает трудности и проблемы в нашу жизнь, чтобы мы были непоколебимые. Частью того небесного царства непоколебимого. А вы знаете, если где-то на стройке или в здании хотя бы одна деталь подвергается колебанию, то ненадежно будет все здание, оно рухнет в свое время.